колыбели, конечно, жрай. Найдешь, что захочешь, скорей выбирай. Вот хиппи-стоянки, нудистов, вот пляж. Вот все-то старушек и вот все вечный джаз. Вино от похмелья, вино просто так. Может быть самодельный, но никогда натощак. Только ночью и утром отдыхает волна. Море дышит спокойно, правит бог тишина. Но опять много шума и забот и хлопот. Даже каждая кошка здесь свой угол сдает. Но с вершин Карабяги не видно суета. Вот и вся философия, вот и вся красота. Только нужно приехать, только нужно прийти.